Он быстро вышел из комнаты, но вскоре вернулся, волоча за собой связанного человека с кляпом во рту. С помощью одного из бойцов его усадили на стул, к которому ранее был привязан Геннадий, и тоже привязали. Теперь появилась возможность внимательно рассмотреть добычу. Перед ними сидел мужчина лет 30 с европейскими чертами лица, блондин. Он явно находился в сознании, а в его взгляде читалась жгучая ненависть. «Так», — протянул лейтенант, — «кто это у нас? Европеец? Американец?» «Поляк он», — проинформировала Сима. «Похоже, что из этих новообращенных. По крайней мере, когда я с ним разбиралась, то матерился он по-польски». «Поляк, говоришь?» — недобро усмехнулся десантник. «Да еще и мусульманин. Убойный коктейль, ишь, как глазки-то горят. Сержант, принеси-ка из машины плоскогубцы. Клиент нам, похоже, попался несговорчивый. Придется повозиться». Сержант кивнул и вышел. Геннадий одобрительно кивнул. «Может, без третьей степени обойдемся?» — встряла Сима. Лейтенант посмотрел на нее с явным раздражением. В его взгляде явственно читалось, мол, привыкли вы у себя в системе в белых перчатках работать. А мы, парни, простые, армейские. У нас нет времени на психологические изыски. Вот и плющим фаланги, если понадобится. Как говорится, может и не эстетично, зато дешево, надежно и практично. Геннадий давно заметил, что Сима имеет привычку отвечать на незаданные вопросы и невысказанные претензии. Вот и в этот раз она сразу оценила ситуацию. «Не хочу утверждать, что являюсь непримиримой противницей подобных методов, но в данном случае есть неплохая альтернатива. Оставьте этого парня на полчасика мне и обещаю, что дело надолго не затянется, а вы погуляйте пока». Геннадий с десантником переглянулись и синхронно кивнули. Геннадий подошел к пленнику и дружески похлопал его по щеке. «Извини, Пшек, тебе не повезло. Мы хотели проявить гуманизм и воспользоваться плоскогубцами, но у этой пани другие планы на твой счет. Вы тут покохайтесь, а мы другими делами займемся». Сима вышла через полчаса. «Поговорили. Он действительно поляк, Марик Кальчицкий, из Лодзи. Мусульманин ваххабитского толка. Получил подготовку в организации «Зеленый орел» под Краковом. Тут он представляет халифат, нечто вроде офицера связи. Миссия – общая дестабилизация обстановки. С тобой хотели побеседовать из чистой любознательности. Никакой конкретной информации на наш счет у них нет». Сима вручила Геннадию листок, который держала в руке. «Вот тут его основные контакты. Интересная личность, надо будет еще разок с ним пообщаться, но это успеется». «Так он еще и жив остался», — усмехнулся лейтенант, кивнув на дверь. «Ну, не такие же мы и звери. Жить будет, а любить нет. Он-то да, если доживет, конечно, а вот ваша, товарищ лейтенант, сексуальная жизнь может резко измениться в худшую сторону, если пошлеть не перестанете». «Я бы на твоем месте отнесся к этой угрозе весьма серьезно», — делано сочувственно сообщил Геннадий. «Все, все, больше не буду, я хороший. Это была невинная шутка. Вы мне лучше вот что скажите. Ведь более ярых католиков, чем поляки, в мире найти было трудно. А теперь приняли мусульманство, как будто всю жизнь ждали, даже большим числом, чем в странах, где с религией было поспокойнее. А куда бы они делись?» – пожал плечами Геннадий. «Выбор у них был не очень». «Выбор у них у всех был не очень», – продолжал гнуть свою линию лейтенант. «Но почему именно из этих получились самые фанатики?» «Смена религии на зло врагу – не такое уж редкое событие в истории», – сообщила Сима. «Взять, например, ирландцев. Они несколько веков яростно сопротивлялись католицизму, которые у них внедряли англичане. А когда Англия сама отложилась от Ватикана, быстро стали правоверными католиками, чтобы был лишний повод пособачиться с заклятыми недругами. Так и поляки. С русскими и немцами у них резко отрицательная комплементарность. У русских православие, у немцев протестантизм. Вот они и держались папского престола. После распада Варшавского договора предпочли союз с американцами. Лишняя шпилька Германии и России. Помните, с какой готовностью они в Ирак войска посылали? Наперекор прозрачным намекам из Бонна, Парижа и Москвы. Да они бы и с чертом союз заключили. Лишь бы продолжить эту вендетту. Вот вам и мусульманский фанатизм под белокрасными знаменами. Все логично. Домой добирались на армейском вездеходе. Серафима, а тебе не кажется, что вокруг нас сгущаются тучки? Мы постоянно влипаем в неприятности. А что тут удивительного? Мы ведь сами вызвали огонь на себя. Наши скромные фигуры приобрели в этих краях зловещее величие. Можно даже сказать, инфернальное величие. Правда, больше в узком кругу заинтересованных лиц, но тем не менее. Представляешь, что они там могут подумать? Эти, которых я успокоила сегодня, не последние. Самое интересное еще впереди. Считаешь, что это меня успокоит? Нет, но заставит быть осторожнее. Серьезно, сегодня ты был слишком беспечен. Вот и попался. Слушай, по поводу этого поляка. Ты можешь договориться, чтобы его вывезли из Узбекистана в столицу? Есть тут у меня одна мыслишка, а эти костоломы все испортят. Основную информацию о местных делах я уже выудила. Больше трясти его на этот счет бессмысленно. А зачем он тебе? А, понимаю, это к тому проекту, которым мы озадачили начальство. Фальшивая резидентура и все такое. Именно, умный мальчик. Я напишу сопроводиловку в части перспектив использования, а ты реши принципиальные проблемы. И объясни десантуре, что никакого поляка мы сегодня не захватывали. Не было его, не было, померещился он им. Дома их встретил Григорий Григорьевич. Видно, полковой эскулап счел его состояние удовлетворительным. Старик и в самом деле выглядел неплохо, даже шутил. Предложил выпить вечерком в честь его возвращения. Отказываться, разумеется, не стали. Только вместо плова в этот раз решили приготовить манты. На крошение мясо крутить его в мясорубке только портить. Сима мобилизовала двух бойцов. Сама же занялась тестом. А Григорий Григорьевич вытащил из сарая огромную мантовницу. «Серафима, а тебе не кажется, что мы подвергаем хозяина слишком большой опасности?» – тихо спросил Геннадий, наблюдая хлебосольной суетой старика. Охрана, конечно, вещь хорошая, но выходить в город ему опасно после всего, что мы тут устроили. Да и охрана не навсегда. Наша командировка закончится, охрану снимут. Как он будет жить и долго ли проживет? Ты считаешь, что в роли домашнего раба ему было лучше? Не надо, не отвечай, я и так знаю, что ты скажешь. На самом деле дело обстоит еще хуже. Всех здешних русских, которые еще остались, надо или эвакуировать, или временно укрыть в расположении воинских частей. Когда начнется заваруха, она начнется обязательно. Они первыми попадут под удар. Надо хоть попытаться спасти, кого сможем. Имущество-то у них неизбежно разграбят, может и дома сожгут. Но это поправимо. После чистки останется довольно много вымороченной собственности. Передадим пострадавшим. «Стоп! Какое такое вымороченное имущество? Допустим, подметем мы эту, как ты выражаешься, элиту, но ведь у них семьи останутся. Выселять будем? Так они озлобятся, мстить начнут. Людям, которые вселяются в такие дома, не позавидуешь». «Не начнут, некому будет. Один раз страна уже обожглась на «дети за отцов не отвечают». Хватит, знаем мы этих детишек. Перестройку тоже возглавили всякие детки, внучки. Старое доброе яблоко от яблони недалеко падает, вернее будет. Супротив генетики не попрешь. Геннадий внимательно посмотрел Симе в глаза. «Знаешь, девочка, ты не перестаешь меня удивлять. Всегда очень трудно понять твои побуждения, но ты крутая интернационалистка, готовая облагодетельствовать все народы, сколько их там есть, то вдруг становишься не менее крутой националисткой, если не фашисткой, то проявляешь странную мягкость, если не сентиментальность, то выдаешь такие перлы, что сам Эйхман от зависти в гробу переворачивается. Это, случаем, не раздвоение личности? У тебя с психикой все в порядке?» «Нет». «Нет, в смысле, не в порядке?» «В смысле, что не мог Адольф Эйхман в гробу переворачиваться. Не было никакого гроба. Его тело кремировали, а пепел развеяли над морем. А до этого агенты Моссад выкрали соавтора Холокоста из Аргентины, а израильский суд приговорил к повешению. Кстати, по легенде, когда великого инквизитора вели на эшафот, то он сказал: «Валяйте, вешайте, одним же дом на земле меньше станет». «Ну ты и зануда. Зубы заговариваешь, в сторону уводишь, а по существу ответить можно?» «Ну, если ты настаиваешь, то я отвечу. Ты не понимаешь моих побуждений, потому что пользуешься иной системой критериев добра и зла. Устаревшей системой, я бы сказала. Если, как ты это делаешь, считать, что стабильность и сытая жизнь есть безусловное добро, а каждая человеческая жизнь имеет самостоятельную, независимую от своего народа и человечества ценность, тогда да. В этой системе ценностных ориентиров мои действия действительно выглядят непоследовательно. А вот если предположить, что наивысшей ценностью является выживание и развитие человечества, а все остальное сохраняет смысл только тогда, когда этой высшей ценности не препятствуют, в такой системе координат эти самые действия вполне логичны и оправданы. Что, кстати, совершенно не мешает мне защищать тех, кто мне близок, дорог или просто симпатичен. Я ведь тоже человек и имею на это право.